Глава 54. Юншен. «Юншен?» — Шиди уставился на меня совиными глазами, как любила говорить Ян Ли. «Это ты?» Юэ не сильно отставал от Шиди, но не демонстрировал столь бурную реакцию. «А кто б еще?» — дернул я уголком губ в намеке на улыбку. «Но, по крайней мере, теперь ты не будешь похож на юнца, которого родители насильно женили на богатой вдове», — хмыкнул золотой небожитель. «Все еще бессовестно юн, но уже более зрел». «И куда вы растете?» «Была одна оглобля, стало две. И только я остаюсь божественно прекрасен в изящной хрупкости». Я покосился на Шисюна. Он что, проявил сарказм по отношению к себе? С ума сойти. Юэ комплексует из-за роста, но умеет недостаток обыграть так, что остается восхищенно вздохнуть и позавидовать. «Позже». Я поправил Гуцинь отца за спиной и встал на меч. «Возвращаемся. Нет времени на объяснение». Его и правда в обрез. В голове звенели прощальные слова родителя. Кажется, он пытался меня успокоить, но вышло неубедительно. Нет, он ее не убил и не убьет. Если Тиньмо лично похитил женщину, значит, она его очень сильно заинтересовала. Поэтому бояться за жизнь Янли не стоит, а вот поторопиться следует. Иначе вместо своей жены ты можешь найти в царстве этого демона чужую. «Подожди, что у тебя, Шинкай?» В голосе Юэ вдруг прорезались едва ли не панические ноты. «В самом деле?» «Не смей», — настороженно прищурился я, видя, как подергивается рука золотого небожителя. Но тот и не думал трогать чужое духовное оружие. «Шинкай!» Юэ вдруг выругался столь грязно, затейливо и зло, что мы вытаращились на него на манер тех самых сов, даже притихшая в объятиях Лунвайера демоница. «Старый идиот!» — закончил пространную тираду Шисюн, яростно пнув камень в сторону пещеры. «Чтоб тебе шило взад воткнулось и проросло, пока ты медитируешь. О чем ты думал?» «Он тебя слышит», — хохотнул я, вспоминая о реакции отца на мое появление. «Я в курсе. На сколько лет он тебя запер в иллюзию? Еще бы ты не повзрослел!» «Откуда тебе известно про иллюзию?» В свою очередь удивился я, а потом хлопнул себя по лбу. «Конечно, старший брат по ордену знаком с моим отцом гораздо дольше, чем я, и может порассказать много чего». «Существенный опыт общения имею я с многомудрым, с совершенствующимся». Юэ внезапно решил побыть змеей и шипел весьма проникновенно. «Так на сколько? На 10? Ага. Вернемся, я тебе должен про... как это? Продиагностировать полностью. Старый маразматик с дзеном в заднице, только вылези из дыры, я с тобой по-другому поговорю». Гора, на которой мы стояли, слегка содрогнулась, словно в пещере кто-то издал короткий смешок. «Хмыкает он мне, значит», — продолжал шипеть Юэ, обхватив меня обеими руками за талию и помогая встать на меч. «Веселится, гад. Ничего. Будет и на моей улице факельное шествие. И не пытайся сбежать в небесное царство, я тебя везде достану». «Слушай, а тебе не кажется, что Юэ как-то слишком фамильярен с твоим отцом?» — прошептал мне на ухо Шиди на грани слышимости, привлекая к себе демоницу и вставая на клинок. «Кажется. Но и об этом я подумаю позже», — бросил я в полный голос, взлетая. «Надо поторопиться, ведь до дома, до того самого места, откуда я теперь точно мог взять след, чтобы напрямик переместиться к домену Тиньмо, было более 2 дней полета на мечах». «Да вы издеваетесь!» — фыркнул Юэ, обиженно взмахивая рукавами. «Признавайтесь, вы сговорились потоптаться на моем эго? Ты-то куда вымахал, карманный ужик?» Юэ прав. Я пока летел, каюсь, не без постыдного самодовольства, думал, что не буду казаться юным тонким деревом рядом с могучими дубами в виде Шиди и телохранителей из семьи Чоу. Но реальность вновь преподнесла мне сюрприз. И если новый змеиный облик Шинсана меня хоть и впечатлил, но обрадовал-то человеческий. С какой радости громила подрос еще на полголовы и раздвинулся в плечах, как добротная ширма, а я опять дышу ему в ключицы. Даже Лунвайер и тот едва доставал змею макушкой до кончика носа. Но хуже всего, конечно, было миниатюрному и тонкокосному Юэ. Теперь на фоне нашей компании он смотрелся совсем ребенком. «Ладно», — встряхнулся золотой небожитель. «Зато у нас есть транспорт. На хохлатом недодраконе половину поместья можно усадить. Не то что нас троих. «И долететь с ветерком». «Четверых», — поправил Лунвайер и скривился в ответ на наши удивленные взгляды. «Она все равно прицепится. Пусть лучше будет у меня на глазах, чем непонятно где и непонятно кем». «Шестерых или даже семерых», — заявил господин Тан, одновременно взглядом пришпиливая двинувшегося было сына обратно к подушке, на которой Алей до этой секунды послушно сидел и помалкивал. «Шэнсан удачно перелинял. Проблема его полностью решена. Переговоры с кланом Чоу оказались успешны. Еще несколько лучших воинов из их семьи отправятся с вами». «Помощь клана, конечно, прекрасна, но общаться Тяньмо в любом случае будет только с Юншеном. И если честно, я не уверен, что брать с собой столь внушительный отряд поддержки уместно. Если я хоть что-то понимаю в повадках высших, демон может посчитать это слабостью», — покачал головой Юэ, отпивая чай из маленькой пиалы. «Я с тобой не согласен, друг Юэ», — покачал головой господин Тан и взял пиалу из рук сына. Алэй тихонько вздохнул, не отрывая глаз от стола, как примерный отпрыск строгого отца. Похоже, в наше отсутствие тесть провел очередной сеанс воспитания, или как там Янли это называет. Мальчишка ведь без конца ерзает на подушке. Уж не пытался ли он увязаться следом за нами и не был ли пойман? Господин Инсюэ тем временем продолжил. Правильный эскорт решает многие вопросы. Да, переговоры зять проведет в одиночку, поскольку у него теперь есть духовное оружие. Но свита быть должна, она подчеркнет статус и значимость Юншена. Кроме того, я сомневаюсь. Господин Инсюэ сделал паузу и продолжил, что все пройдет гладко и вопрос решится за сутки. Кто-то должен разбить лагерь и охранять его, чтобы каждому было где отдохнуть. Ну а слабаки в землях демонов с этим точно не справятся. Свита, да, звучит неплохо. Одно дело, если придет обычный сильный заклинатель с друзьями, а другое — Юншен. Глаза Юэ загорелись, и он лукаво сверкнул ими в мою сторону. Тан Юншен — прямой и единственный наследник владыки. Тот, кому небожитель лично передал свое наследие, а значит и власть. Как тебе идея сперва заглянуть на рассветные пики и взять то, что принадлежит по праву?